За рулем новой машины Сашка была уже вторую неделю. И чем ближе узнавала свою черепашку, тем больше влюблялась в это совершенное создание. Ее кроха была немного кокетливой, но аккуратной и законопослушной гражданкой автомобильного мира. Милиционер на углу остановил ее взмахом жезла. «Ваши документы». Он оперся о капот, оглядывая салон через переднее стекло. Его воспаленное лицо чем-то не понравилось Сашке. Кажется, еще Петр I запрещал рыжим свидетельствовать на суде. Отчего такая дискриминация? Сашка мельком отметила, что рыжий не представился и не взял под козырек. Или от вечерней рассеянности она этого не заметила. А может быть, этот смахивающий на хряка милиционер хочет взять автограф? После нескольких телевизионных показов ее уже начали узнавать на улицах. «Права? Журналистское удостоверение? Паспорт? Что вас интересует?» Милиционер бесцветными глазами уперся в пластиковую карточку, перелистал загранпаспорт, вчитался в свеженькие права. «Простите, Александра Романовна, припаркуйте машину, придется проследовать». «Что случилось?» «Печати не хватает, надо срочно уладить». Пожав плечами, она вышла из машины и пошла за милиционером. Улица была пустынна, на перекрестке тревожно мигал светофор. «Прошу в машину». Бесшумно подкатил белый с синими буквами автомобиль. Легко закинув загорелые ноги и даже успев полюбоваться ими, Сашка уселась на первое сиденье. Водитель маленький, чернявый, похожий на юркую обезьянку, приторно улыбнулся. Капитан устроился за спиной. «Проедем в управление округа, вы только не волнуйтесь». «Я и не волнуюсь. С чего вы взяли?» Машина закружила переулками. Сашка машинально достала мобильник. «Никаких звонков», — предупредил капитан. «Дай-ка сюда». Он вырвал телефон и бросил его на заднее сиденье. Не раздумывая ни секунды, Сашка рванула дверную ручку, но удар в висок ослепил ее короткой вспышкой. Голова ее ударилась о боковое стекло, и все погасло. Она очнулась от боли, застонала, мотая гудящей головой, и снова упала ничком, вжавшись горящей щекой в заднее сиденье. Из носа сочилась кровь. Запястья были схвачены наручниками. Она приподнялась и села, запрокинув голову, чтобы унять кровотечение. Машина неслась по ночному шоссе. Сплошной темной полосой по бокам дороги бежали деревья. В свете фар она рассмотрела указатель с надписью «Брянская область». «Что вам надо?» — прошептала она. «Возьмите деньги, права, только отпустите». «Уже взяли, красотуля, что делать? Зарплата у ментов маленькая, приходится подрабатывать». Небо просветлело. Дождливый рассвет повис над запущенными полями и лесопосадками.